Конечно, только казалось. Невозможно перекричать такой дьявольский грохот. Помню, когда Кларк был совсем малышом, он забрался в папину корзину для бумаг и страшно орал, пока я его не вызволила. Наверное, мое подсознание воскресило эти вопли. Миссис Грю ласково улыбнулась. «Милая Поди, ты совсем еще маленькая, и головка у тебя полна всякой патриотической чепухой. Сенатор сделает именно то, что я от него потребую». «А вот и нет. Если вы убьете Кларка, помолчи, дорогая, или мне придется влепить тебе пару пощечин, чтобы ты научилась слушать старших. Я вовсе не собираюсь убивать твоего брата». «Но вы же сказали...» «Тихо. Этот абориген не понял и половины из того, что я сказала. Он понимает лишь несколько слов на торговом орта. На целую фразу у него мозгов не хватит. Вскоре я прикажу достать Кларка из бака, и ты сама увидишь, как он будет ползать на брюхе и умолять мистера Фрайза сделать все, что я от него хочу». Она ласково улыбнулась. «Теперь поговорим о патриотизме. Тебе вдолбили, будто он сильнее инстинкта самосохранения. А такой прожженный политикан, как твой дядя, знает, что это всего лишь абстракция и не придает ему особого значения. Его волнует другое. Если он сделает по-моему, он кончится как политик. Но он все-таки сделает. Ведь так, сенатор?» «Мадам», — отозвался дядя Том, небрежением. «Не вижу смысла в этой дискуссии». «Я тоже. С вами я буду говорить на другом уровне. А пока я объясняю Подди, что к чему, вам придется послушать. Так вот, милочка, твой дядя — сильный и упорный человек. Он не может просто так угробить свою политическую репутацию. Чтобы заставить его танцевать под мою музыку, нужно дергать за определенные ниточки. Я уверена, что ты одна из главных ниточек». «Я вам никакая не ниточка. Хочешь пощечину? Или предпочитаешь кляп?» «Ты мне нравишься, Поди, и мне не хотелось бы применять к тебе грубые методы. Так вот, ниточка именно ты, а не твой братец. Конечно, твой дядя делает вид, что любит вас обоих одинаково. Подарки на Рождество и все такое прочее. Но ведь совершенно очевидно, что твоего брата любить не за что. Такого даже родная мать возненавидит. А вот тебя сенатор любит. И намного сильнее, чем хотелось бы ему самому. Так что твоего брата обрабатывают лишь для того, чтобы сенатор понял, каково будет тебе на месте Кларка. Кстати, ничего с ним не случится, разве что оглохнет. Сама видишь, сенатору некуда деться. Придется ему говорить на конференции именно то, что я хочу». Она задумчиво посмотрела на дядю Тома. «Я еще не решила, сенатор, какой способ лучше. Вы, конечно же, согласитесь сотрудничать с нами, но мне хотелось бы, чтобы вы не забыли об этом. Политики хорошо умеют забывать то, что обещали. Не стоит ли послать с вами Кларка, чтобы вы лучше помнили? Или лучше оставить его здесь и работать с ним каждый день понемногу, на глазах у Поди, чтобы она ясно видела, что будет с нею, если в Луна-Сити вы начнете выкидывать фортели? Как вы полагаете, сэр?» «Мадам, этот вопрос не имеет смысла». «Отчего же, сенатор?» «От того, что без детей я не полечу в Луна-Сити». Миссис Грю фыркнула. «Оставьте браваду для предвыборной кампании, сенатор. А сейчас...» Она посмотрела на старинную брошь с часами, приколотую к ее могучему бюсту. «Пора прекратить этот грохот, пока у меня голова не разболелась. Тем более, что ваш племянник, сенатор, надо думать, его уже не слышат». Она на диво легко встала и вышла из комнаты. Грохот вдруг прекратился. Это было так неожиданно, что я подпрыгнула бы, если могла.